Глава вторая. Девушка вздрогнула, зябко передернула открытыми плечами в вырезе темно-бордового платья. Попыталась поднять глаза, но тут же отвела их в сторону. «А теперь», — проговорил принц, не сводя с нее тяжелого взгляда, «расскажи, где настоящая Аллада и зачем ты забрала перстень?» «Я не...» «Не лги мне», — громыхнул Алурен, и девушка на миг сжалась. После расправила плечи. «Да, забрала. Лада стала сама не своя после встречи с вами. Я хотела, чтобы она нормально жила. Она моя лучшая подруга. Она и так будто не от мира сего. А после вашего исчезновения и вовсе чуть до психбольницы не докатилась. Вы ведь бросили ее». Слова упали тяжестью на сердце. Глаза принца сузились. Зрачки вытянулись в вертикальные щелочки. «Если бы ты не забрала перстень, мы бы продолжали видеться». «Во сне?» Да, вслух это звучало куда хуже, чем в мыслях. Но принц не привык проявлять эмоции и слабости. «Разве мы с тобой сейчас во сне?» — приподнял бровь. «Я не представляла, куда меня ведут и чем все закончится. Я просто хотела ее защитить». Последние слова она прошептала. «Хм, спасительница, значит». «Что ж, твои мотивы достойны похвалы», — медленно кивнул Алурен, хотя внутри что-то царапало. И заодно хотелось разодрать ее когтями за такую заботу и спасение. Но, увы, он не мог выяснить, лжет ли девушка, и при этом не причинить вред ее рассудку. «Благодарю, ваше высочество». «А теперь скажи свое настоящее имя». «Маргарита, ваше высочество. Не знаю, что такое Италия, но я готова стать вашей Италией». Девушка сделала неумелый реверанс. «Италия? Ты хоть понимаешь, что и кому предлагаешь?» Едва не взревел принц, но привычка держать себя под контролем остановила и здесь. «Похоже, не понимает, не знает. Дракон сам выбирает себе Италию». Обронил скупо, протянул руку. «Верни перстень». Чуть нервным жестом она сняла с указательного пальца артефакт, который он готовил для другой, несмело положила на протянутую ладонь. Камень Феникса на миг сверкнул золотом, а Лурен сжал кулак, ощущая почти физическое тепло, исходящее от украшения. «Тебя проводят в твои комнаты», произнес, разворачиваясь и одновременно с тем отдавая приказания. Двое охранников приблизились к девушке, испуганно распахнувшей глаза. «Что со мной будет?» — прошептала она. «В нашем мире женщину, которая предлагает дракону стать его Италией, ждет смерть. Того, кто заговаривает с принцем без разрешения, ждет покарание. Но ты не из нашего мира, поэтому я прощу тебя». Он сделал жест рукой, и девушку вывели из приемного зала. Эстер так и стоял, преклонив колено. Ожидал распоряжений. Принц несколько мгновений смотрел на него. Эстер всегда был предан из лучших ближайших драконов. И все же долг монарха — подозревать всех, особенно когда случаются столь вопиющие ошибки. Он не сможет вернуть Маргариту домой. Столько энергии ушло на то, чтобы доставить ее сюда, затереть дыру в пространстве, и все зря. «Как вы ее нашли?» «По перстню. В ней ощущалась магия». «Хм, магия. Их мир — прямо кладезь невостребованной магии». «Идем, покажешь мне этот мир», — произнес наконец. Перстень почти прожигал ладонь вместе с нетерпением. Последние закатные лучи освещали Райландию, играли оранжевыми бликами в вершинах огненного кряжа. Перстень долго, слишком долго был у другой и слишком мало у Лады. Но все же изначально Алурен настраивал его для нее, и знак внутри тоже был именно тот, на который откликнулась она. Эстер поднялся и двинулся за принцем к специальной высокой одноногой подставке, исполненной из горного розового хрусталя. Круглая вверху она доставала до груди мужчинам, так что стоя можно было облокотиться или что-нибудь поставить. Алурен положил перстень почти по центру. «Показывай», — произнес. Эстер осторожно коснулся пальцем камня Феникса и прикрыл глаза, настраиваясь. А Лорен же, наоборот, смотрел, не отрываясь то на мага, то на артефакт. Спустя несколько минут вокруг перстня сгустилась дымка, из которой начали складываться картины. Сначала призрачные, нечеткие, но принц все равно увидел и узнавал эти высокие прямые дома, быстрые машины. Он не раз смотрел на них во сне. А после дымка внезапно потемнело, словно выключили все фонари. А Лорен резко подался вперед, осознав, что ему удалось настроиться на мир, и теперь дымка проявляет не то, что запомнил Эстер, а то, что там происходит сейчас. «Нет, никуда я с тобой не пойду, отпусти!» Я снова попыталась выдернуть руку. «Ты должна согласиться!» Настойчивость сошедшего с ума Влада пугала. И в то же время внутри словно щелкнуло. «Ему для чего-то нужно мое согласие?» Лицо его оставалось все таким же чужим и пугающим. Вдруг он поднял взгляд и уставился в окно куда-то за меня. Даже руку выпустил. Предчувствие неладное, я развернулась, на миг забыла, как дышать. Там стоял он, мужчина с красными волосами, словно пришедший из сна, реальный, в моем собственном дворе. В темноте его кожа едва светилась, отдавая чуть красноватым, словно та самая чешуя, и горели глаза пламенем. И одежда — рубаха с тесёмками, на которой в темноте сверкали огненные змейки. Темные брюки и высокие сапоги на шнуровке — примерно таким я его и помнила. Даже зажмурилась и качнула головой, испугавшись, что снова заснула. Только на этот раз в чужой машине. И везет меня куда-то психованный Влад, а мне мерещится тот, кто последние полгода не покидал моих мыслей. Его взгляд был наполнен яростью. Шаг. Другой. Сильные руки ухватились за дверцу машины с моей стороны и вдруг, качнув нас, сорвали ее с корнями. Наверное, я должна была испугаться, закричать, попытаться удрать или спрятаться, но меня захлестнула лишь одна эмоция. Я вижу его, он реален, и он все-таки пришел. «А Лорен?» Я выскочила из машины и бросилась ему на шею, забыв придержать взлетевшую и шмякнувшуюся где-то рядом сумочку. Слышала только стук сердца, касалась руками, не в состоянии поверить в происходящее и уместить все эмоции внутри. Где-то вдали промелькнула мысль, что он принц, и что мы больше не во сне, но я слишком много всего чувствовала, чтобы обратить на нее внимание. Красный прижал меня к себе, на миг словно вдохнул запах, после чуть отстранил, наклонился и вытащил из-за руля Влада. Взгляд его изменился, он растерянно хлопал глазами, будто не понимал, где находится. «Кто?» — рыкнул мой принц. «Что происходит? Люд!» Влад ухватился за руки Алурена, тщательно пытаясь отодрать их от своей груди. Принц сузил глаза и вдруг закрыл их, словно не желая смотреть в глаза Влада. Отпустил, отвернулся. «Уходи!» «Эй, а кто будет мне машину чинить?» Блондин разразился гневной и совершенно нецензурной тирадой. «Влад, лучше уйди, поверь!» — пробормотала я. Не то чтобы я верила в драконов, но сила моего принца впечатляла. «Ты мне за это ответишь!» «Что ты сказал?» Тихо, но очень веско спросил Алурен. Влад попятился, обежал свой Бентли и заскочил на водительское сиденье, бормоча что-то непечатное о страховке от психов, и газанул с места, взвив столб пыли. «И что все это значит?» Я наклонилась за сумочкой и тут же испугалась, что красноволосый снова исчезнет. Но нет. Стоял, смотрел вслед умчавшейся машине. После повернулся ко мне, и на губах заиграла та самая улыбка, которую я так мечтала увидеть еще хоть раз. Вспомнила меня. Показалось, в его взгляде сквозит не то удивление, не то замешательство. И не забывала. Ни на миг. Странно, он почему-то отводил глаза, словно избегая смотреть в мои, хотя огонь уже почти погас, только на дне тлели угольки, но опять руки прижали к себе, скользнули по спине, вызывая воспоминания о том, что мы вытворяли под водопадом. Внизу живота тут же откликнулась горячей волной. «Что с ним? Как ты сюда попал?» — прошептала я, сама не в состоянии определить, чего же мне хочется больше — поцеловать его или получить ответы на вопросы. А Лорен огляделся. «Ох, пошли в дом!» — спохватилась я. «Действительно не лучшее место для разговоров. И для поцелуев тоже. И для... Длительное воздержание до добра не доводит. Угу». Принц глянул на небо, словно вычисляя что-то по звездам, после протянул руку. «Идем со мной». «Да, да, да, да! Я готова была бросить все и рвануть за ним сейчас же. Если бы вот буквально только что другой мужчина не требовал от меня того же самого. Вместе это выглядело странно, слишком странно, и навевало множество тревожных мыслей. «Мне хотелось бы сначала получить ответы на свои вопросы», — отозвалась осторожно, до ужаса боясь, что он снова исчезнет. «У меня мало времени», — с сожалением произнес Лорен, снова глянув на звезды, словно оттуда кто-то посылал ему сигналы. «Почему?» — испугалась я, уже замечтавшись, как он остается у меня, встречает с работы. «Квартирка, конечно, не то чтобы достойна принца, но если люди хотят быть вместе, их ведь ничто не остановит, правда?» Красноволосый протянул руку, и я увидела на мизинце тот самый перстень с золотистым камнем. «Чтобы открыть проход, требуется слишком много энергии. Мне повезло, что удалось настроиться на тебя. Я несколько месяцев пытался это сделать. Кто-то уничтожил самый первый знак, оставленный в этом мире». «В подъезде? Кто? И как?» «Сложно сказать. Я не знаю, как он здесь воплотился. Возможно, был хрупким и разбился или рассыпался. Кто-то замазал или вытер, но кто? А Влад?» «Похоже, на него воздействовали ментально. Перенести сознание проще, чем тело». «Кто?» «Хотелось бы знать. Вероятно, мои враги». А Лорен шагнул ко мне, снова сжал в объятиях, и на миг у меня опять перехватило дыхание. Из самого сердца полилась тоска. Как же я скучала! Как же я ждала! И он искал меня несколько месяцев. «Он ведь звал тебя, Лада. Звал с собой, спрашивал согласия», — шепнул Красный. Я кивнула, и дракон добавил. «Боюсь, ты в опасности». Я огляделась, зябко поёжившись. Да, в реальности все было не настолько радужно, как в гроте под водопадом, где кроме нас никого и лишь горячая страсть наших тел. В опасности и, видимо, в самой реальной. Даже щипнула себя украдкой, хотя не знаю, на кого и когда это действовало. Двор никуда не исчез, к моей безумной радости Алурен тоже. Его запах проникал в меня, одуряя, вызывая из памяти картины, которых я не могла забыть. «Мне нужна твоя помощь, Лада», — прошептал он, коснувшись пальцами моей щеки. Несколько мгновений я смотрела на него, а его взгляд с явным удовольствием водил по моим губам. Спины коснулась его рука, ощутив, как она чуть дрогнула, я прижалась к сильной груди. «Я скучал», — шепнул Алорен, коснувшись губами моего уха. С наслаждением выдохнув, я закрыла глаза, отдалась прикосновению, присутствию этого мужчины, подняла голову, заглянуть в его глаза, и этот миг жадные губы накрыли мои. Казалось, он истосковался не меньше меня. Его губы ласкали мои, мягко касался язык, и я тонула в таких желанных ощущениях, в которые давно уже перестала верить, но все еще не могла забыть. Оторвавшись от меня, тяжело дыша, он тихо добавил: «Без твоего согласия я не могу провести тебя между мирами. Твой мир тебя не выпустит, след не затянется. И больше ты не сможешь прийти?» В моих мечтах мне все же хотелось, чтобы принц пришел ко мне. Хотя от предложения стать принцессой я, пожалуй, тоже вряд ли отказалась бы. «Я будущий король, Лада. У меня есть обязательства перед моим королевством. Но теперь я знаю, где ты, и, возможно, когда-нибудь...» «Нужна моя помощь. Без согласия мир не закроется». Это звучало непонятно, но я была счастлива видеть его, слышать голос и невероятно боялась, что в любой момент все закончится. «То есть, в принципе, это реально. И если понадобится, ты вернешь меня домой?» «Это реально. Очень сложное, но возможное, если ты захочешь домой. Я сделаю все, чтобы тебя вернуть». Откуда-то сверху ударил яркий луч, и я поняла. Время пришло. Оглянулась настоящий в глубине двора дом. Несколько уютных горящих окошек, несколько темных провалов. Вот так бросить все и исчезнуть неизвестно насколько. «Влад сказал, ты женат. И эта фотка... Ритка, ты ее видел?» «Я не женат, Лада. Твоя подруга у нас. Мне пора. Ты со мной?» Он протянул руку, в свете луча глаза снова сверкнули красным. Наверное, я должна была проявить осмотрительность, не доверять мужчине, которого не знаю, который появился при таких странных обстоятельствах, но я просто не могла отпустить его. Он не женат, он пришел за мной, ему нужна моя помощь, а если ему по-прежнему нужен ребенок от меня? В моей голове крутились сотни вопросов, которые я непременно ему задам. И вообще лучше рискнуть, чем потом всю жизнь мучиться и снова ждать, и снова выслушивать от психологов советы пропить какой-нибудь дряни, которая вернет меня на грешную землю из моих фантазий. И он ведь пообещал, что в случае чего вернет меня домой. А Лорен все так же стоял, протягивая мне руку, и пристально смотрел в глаза. Не торопил, просто ждал, а после вдруг весь вспыхнул по контуру. Испугавшись, я поскорее схватилась за ладонь, придерживая сумочку на плече. Где-то с той стороны, хотя я понятия не имела, что такое эта сторона, показался силуэт еще одного мужчины с такими же сильными плечами и странными светящимися глазами. «Тоже дракон, что ли?» Он почему-то отвел взгляд, будто не желал смотреть на меня, и протянул руку, за которую взялся Алурен. Наверное, взялся, хотя при этом обнял меня со спины, оборачивая, закрывая собой. Пространство разомкнулось, словно выбросив нас в космос. Нет, я знаю, что это не мог быть космос, что там мерзлота, нет воздуха, и наше давление разорвало бы на части, но ощущение было именно таким — гигантского, бесконечного, темного пространства. А после оно сжалось, сдавило со всех сторон, и, кажется, я застонала. И потеряла сознание, в последний миг заметив, как изменился мужчина рядом со мной.